Глава 21. Лера. В спальню поднимаюсь пошатывающейся походкой. Затылок ломит, а в голове стекловато. Хочется ущипнуть себя и проснуться, но понимаю, что все произошедшее вовсе не сон. Не сон, но кошмар. Моя жизнь — кошмар. Моя любовь — ошибка. Мой любимый — манипулятор и лжец. Они оба! Зайдя в комнату, приваливаюсь спиной к дверному полотну и, запрокинув голову, бьюсь затылком. Боль не отрезвляет. Оглядываю комнату, где была счастлива и любима, и, истерично хохотнув, отлипаю от двери. Шагнув к кровати, швыряю на покрывало тест, который все это время судорожно сжимала в руке. Теперь новость о беременности не радует. Решительно направляюсь в гардеробную и, вытащив небольшой чемодан, начинаю укладывать вещи. Почти не глядя, но сворачивая аккуратно, будто этот процесс способен вернуть мне спокойствие и уверенность в себе и в будущем. Шагаю в ванную, сгребаю с полок средства гигиены и немногочисленную косметику. Вернувшись к чемодану, вываливаю все это поверх одежды. Внизу слышны крики, звуки борьбы, звон стекла и грохот падающих предметов. Пропускаю всю эту какофонию мимо себя, воспринимая лишь фоном. Что бы там сейчас ни происходило, внутри меня творится более глобальное разрушение. Армагеддон, пустыня, взрыв, постепенно выжигающий все до пустоты и тишины. Когда Богдан врывается в спальню, я уже застегиваю молнию чемодана, вскидываю безучастный взгляд. Его бровь рассечена, рубашка порвана, а из разбитой губы сочится кровь. Ухожу в ванную, чтобы переодеться, а когда возвращаюсь в спальню, застаю Богдана у кровати. Он держит мой тест на беременность и смотрит на меня с надеждой. Улыбается и, шагнув ко мне, протягивает руки, умоляя взглядом шагнуть навстречу. «Документы отдай», — прошу глухо, и, отступив, отвожу взгляд. «Лера, не надо», — шепчет обреченно. Подходит и, упав на колени, обнимает меня за бедра, утыкается лицом в живот и, прерывисто выдохнув, поднимает на меня прожигающий взгляд. «Прошу тебя». Выдыхает, а я разжимаю его руки и качаю головой. «Отдай мои документы», — повторяю уже настойчивей и, скрестив руки на груди, сбивчиво добавляю. «Это все, Богдан. Я не могу. Отпусти». «Лера, ради ребенка! Почти скулит муж, а я зажмуриваюсь и запрокидываю голову, сдерживая очередной поток слез. «Не будет никакого ребенка», — сообщаю тихо, с трудом продышав сдавливающий горло ком. «Лера, нет!» — Богдан вскакивает и пытается притянуть меня к себе, рычит. «Не смей! Не говори так! Не принимай решение сейчас! Прошу тебя!» «Я решила!» «Я не позволю!» Рокочет и, поймав меня за руку, все же привлекает к себе. Прижимает к груди, удерживая одной рукой за талию, второй сжимает мой затылок, не давая отстраниться. Ведет носом по шее и, зарычав, хрипит мне на ухо. «Люблю тебя! Я так сильно тебя люблю! Я так мечтал, что ты будешь со мной! Будешь моей! Мы же были счастливы! Не разрушай все это!» «Поздно!» — выдыхаю сквозь слезы. «Не отпущу!» — ревет в отчаянии, сжимая почти до боли. Обмикаю в его руках, рыдая от боли и бессилия. Позволяю зацеловывать лицо, почти не реагируя на его слова и ласки. Пытаюсь сдержать рвущие на части эмоции и желание обнять его. Простить. Забыть. «Помоги мне забыть!» Бормочу, захлебываясь слезами, и, пытаясь вырваться, кричу. «Ну же, помоги мне забыть все это! Можешь? Ну что же ты? Помоги!» «Прости! Прости!» — не сдается Богдан и, отстранившись, ловит мой взгляд, хрипя. «Не отпущу! Слышишь? Не отпущу!» «Силой держать будешь?» — уточняю с издевкой и, хмыкнув, напоминаю. «До сих пор обманом, теперь силой. А потом что придумаешь? И чем же ты лучше него?» «Лера!» — охнув, Богдан разжимает руки и, отступив, закрывает рукой глаза. «Мне пора», — Наклоняюсь к чемодану, но муж перехватывает ручку. «Я отвезу». Спорить сил нет. На первый этаж спускаемся молча, и только тогда я вспоминаю про Риту. Сестра стоит под аркой входа в гостиную и, заметив чемодан и мое заплаканное лицо, теряется. Переводит вопросительный взгляд на Богдана и громко сглатывает. «Я уезжаю», сообщаю, предвидя ее вопрос, и, натянуто улыбнувшись, опуская взгляд. «Пока не знаю, где буду жить, но как только устроюсь...» «Я знаю», — перебивает Богдан и, вздохнув, обращается к Рите. «Если хочешь, можешь поехать с сестрой». В выданной им информации сквозит просьба. Возможно, он боится оставить меня одну, но, вероятнее всего, хочет остаться один. Я не вмешиваюсь и на вопросительный взгляд сестры коротко киваю. Рита уходит в свою комнату и буквально через 10 минут возвращается, полностью одетая и с вещами. Богдан подхватывает наш скарб и, не дожидаясь, когда я надену верхнюю одежду, выходит из дома. «Лер, что случилось?» — тихо интересуется сестра. «Вы поссорились?» «Потом. Прошу, не поднимая глаз и обувшись, толкаю дверь. На улице мороз, но Богдан как будто этого не замечает. Пальто расстегнуто, шарфа и шапки нет. Стоя у гудящей машины, он курит и нервно трет виски. Заметив нас, отбрасывает окурок и, распахнув дверь, помогает сесть в машину. Занимает место водителя и молча выезжает за ворота. Несколько минут едем в полной тишине. Вожу пальцем по стеклу, наблюдая, как с обратной стороны тают снежинки, стекая прозрачными каплями. Сердце болезненно сжимается, а в душе пустота. «Куда ты нас?» — не глядя на мужа, спрашиваю, прерывая гнетущее молчание. «В нашу квартиру», — отзывается хрипло. «У нас не было общей квартиры», — напоминаю глухо. «К родителям?» — уточняет, прожигая меня взглядом. «Нет». «К подруге?» — шипит с явной неприязнью в голосе. «У меня нет подруги». «Тогда не спорь», — отрезает и, громко сглотнув, выдавливает. «Хотя бы ради ребенка». «Его не бу... Лера!» — бьет рукой по рулю, но, взяв себя в руки, шепчет. «Подумай, не принимай поспешных решений». «Впервые решение я приму сама», — огрызаюсь я и, загибая пальцы, перечисляю, с каждым названным пунктом повышая голос. «Ни родители, ни подруга, ни он и не ты, я сама!» «Я понимаю, что заслужил все это», — ловит мой взгляд, но я тут же отвожу глаза. На живот ложится рука, заставляя вздрогнуть, а Богдан тихо добавляет. «Но наш ребенок ни в чем не виноват». «Не надо», — прошу едва слышно и, зажмурившись, отворачиваюсь. Рита не вмешивается. Богдан неохотно убирает руку, и остаток пути, показавшийся почти вечностью, мы едем в полном молчании. Дышу прерывисто, задыхаясь в замкнутом пространстве салона машины, проживаю агонию собственного счастья и общих надежд с мужчиной, которого любила. Да что там, все еще люблю, но не могу так. Даже не замечаю, как подъезжаем к новой высотке. Богдан паркует машину и заглушает мотор. Долго сидит, глядя перед собой, а потом, прерывисто вздохнув, выходит. Стряхнув болезненное оцепенение, тоже выхожу. И пока Богдан вынимает из багажника наши вещи, открываю дверь для Риты. С вещами поднимаемся в лифте на 10 этаж, и муж открывает одну из массивных дверей. Пропускает нас вперед, молча заходит следом и, прикрыв дверь, ставит вещи на пол. Ключи оставляет на тумбе прихожей, туда же выкладывает мой паспорт и банковскую карту. «Не надо», — мотаю головой. «Не спорь», — перебивает хрипло и, поймав мой взгляд, предупреждает. «Я не прощаюсь, Лера. Я не готов. Не могу тебя отпустить. Не могу вас потерять». Не дожидаясь моего ответа, покидает квартиру, а я прислоняюсь спиной к стене и закрываю глаза. Хочу все забыть.